Шпионская ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей. Подробности личной и профессиональной жизни Штирлица можно прочесть в литературном цикле «Политические хроники. 13 повестей и романов, один рассказ». «Бриллианты для диктатуры пролетариата». 1921 год. Начало эпопеи. Молодой разведчик Всеволод Владимиров, еще не Штирлиц и даже не Исаев, работает в Прибалтике, возвращая похищенные драгоценности в России. «Пароль не нужен. Период с 21 по 22 год. Исаев на Дальнем Востоке в тылу врагов советской власти». «Нежность. Рассказ. 28 год. Здесь Исаев становится Штирлицем и через Китай уходит на Запад». «Испанский вариант. 38 год. Штурмбанфюрер Штирлиц в Испании». «Альтернатива. 40 год. Оберштурмбанфюрер Штирлиц в Югославии накануне ее захвата нацистами». «Третья карта. 41 год. Накануне войны с СССР». «Майор Вихрь. 44 год. Участвует в спасении Кракова от взрыва». «17 мгновений весны. Февраль-март 45 года. Повесть, ставшая основой одноименного фильма». «Приказано выжить. Апрель 45 года. Продолжение. Штирлиц возвращается в Берлин, где его совсем не ждет Мюллер, почти уверенный уже, что Штирлиц работает на Москву. В конце он таки арестовывает Штирлица. В неразберихе уличных боев Штирлица стреляет русский солдат, немцы эвакуируют его из Берлина». «Экспансия. 1, 2, 3. С 45 по 47 год. Каждая часть по году. Чудом выживший, выхоженный, ничего не подозревающими эсэсовцами-подпольщиками Штирлиц отправляется в Южную Америку на поиски Мюллера. Ему помогает американский агент». «Отчаяние. Последний роман Юлиана Семенова про Максима Исаева, написанный в 1990 году. Конец 40-х, начало 50-х годов прошлого века. Советский разведчик возвращается в СССР. Там этого врага народа ждет теплый прием в застенках Лубянки. Его жену расстреливают, только смерть Иосифа Сталина спасает самого чекиста от такой же участи». «Бомба для председателя». 1967 год. Ветеран тайной войны возвращается в Берлин, чтобы довести до конца свое дело и вывести Айсмана на чистую воду. По субъективному мнению многих читателей, последние романы типа «Экспансии» написаны слишком сухо. Для тех, кто не смог по той или иной причине прочесть их, существует 5 фильмов, где подробно изображены похождения чекистов в тылу врага. Сценарий всех кинолент написал Юлиан Семенов. «Пароль не нужен». 2 серии, 1967 год. «Дальний Восток», 21 год. Именно здесь сконцентрировались остатки Белой армии для продолжения борьбы с Советами. С помощью Японии они совершили контрреволюционный переворот, вынудивший большевистские организации уйти в подполье. В трудных условиях, благодаря хорошей организации и тактике под руководством военного министра Дальневосточной республики и главнокомандующего Народно-революционной армии Василия Блюхера и Павла Посташева, Дальний Восток был освобожден от врагов. «Майор Вихрь», 2 серии, 1968 год. В 1944 году гитлеровское командование приняло план уничтожения памятников культуры Восточной Европы. Узнав об этом, советское командование направляет в Краков группу разведчиков, возглавляемую майором Вихрем. «Бриллианты для диктатуры пролетариата», 1975 год. 21 год. Уже существует организация, занимающаяся хранением драгоценностей, Гохран. Но чекистам стало известно, что из России кто-то переправляет в Лондон и Париж золото, серебро и бриллианты. Где прячется валютное подполье? По каким каналам осуществляется связь за границей? Ясно, что начать поиски надо с Ревеля, перевалочной базы валютчиков и белоэмигрантов. «Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 2 серии, 1976 год. Западно-германский концерн ведет секретные переговоры о производстве атомной бомбы с заинтересованным государством. Сын главы концерна, осознав чудовищность и масштабы отцовской деятельности, прерывает переговоры и возвращается домой с намерением придать гласности деятельность отца. В основе сценария роман «Бомба для председателя». Испанский вариант, две серии, 1980 год. Конец 30-х годов. В небе над Испанией уже летают черные мессершмитты. Латышский журналист-антифашист, работающий на советскую разведку с целью получить технические данные мессершмитта, внедряется в высшие круги германской разведки. Убедившись в сверхсекретности документации, разведчик решается на угон самолета.